Анализируем, товарищ Сталин. Кажется, что-то получилось. Вполне подходящими оказались новые штаты для танковых и механизированных бригад. Успешно действовали штурмовые группы. Отличились части осназа. Яркий пример – прорыв в Выборг, где умело действовали и разведчики ГРУ. Не подвели авиация и артиллерия. Оправдалось их массированное и целенаправленное применение. Успешный штурм Выборга – во многом из-за этого и своевременного применения, не подкачало и взаимодействие между разными родами войск. Для анализа стоит повторно вспомнить операцию по штурму Выборга. Сначала танкисты тяжелой танковой бригады товарища Кравченко 9 марта успешно порвали финскую оборону и совершили рейд по тылам противника. Затем уже 10 марта вся бригада с частями поддержки ворвалась в Выборг. Были почти полностью блокированы пути отхода противника. Тем самым были созданы условия для полного окружения финских войск на линии Энкеля, что и произошло. Одновременными ударами с места прорыва в центре и с юга, вдоль побережья Финского залива, танковые подразделения, стрелковые дивизии и морская пехота сумели замкнуть кольцо окружения. По примерным подсчетам, на сегодняшний день, в кольце оказались до 30 тысяч войск противника. А потом, товарищи, в тот же день, 10 марта, при поддержке танкистов бригады товарища Черняховского, стрелковые части блокировали Выборг с запада. Окончательный удар, опять же при поддержке танкистов бригады товарища Кравченко, на следующий день нанесли с востока подоспевшие стрелковые дивизии 2-го эшелона и тяжелая артиллерия. Под угрозой полного уничтожения финны были вынуждены капитулировать. Правда, как стало известно, иностранные добровольцы пробовали было отказаться от этого, но удар тяжелой артиллерии быстро образумил шведов. Таким образом, товарищи, 2 дня боев, и Выборг взят. Умелые действия механизированных и штурмовых подразделений при всемирной поддержке авиации и артиллерии – вот ключ к успеху. Перед нами яркие примеры действия ударных групп из танков, самоходной артиллерии, мотострелков на бронетехнике, штурмовых групп и прочих приданных частей. Стоит отметить, что на передней линии обязательно должны присутствовать артиллерийские и авиационные корректировщики и наводчики. Именно их наличие во многом способствовало всемерной авиационной и артиллерийской поддержке наступавших ударных групп. Неплохо, неплохо, Борис Михайлович. Мы думаем, что товарищу Кравченко и другим нашим командирам обязательно надо объявить нашу благодарность. Пусть и далее так воюют. И, вообще все наши отличившиеся бойцы достойны правительственных наград. Мы думаем, товарищи, что надо бы присудить нашим отличившимся в боях частям и соединениям наименование гвардейских. Какое будет у вас, Борис Михайлович, мнение? Согласен, товарищ Сталин. Это сильно поднимет боевой дух наших бойцов. Что же пусть так и будет, товарищи. Борис Михайлович, подготовьте, пожалуйста, списки. Мы думаем, что в первую очередь звания гвардейских достойны танковые бригады товарищей Кравченко и Черняховского. Стоит отметить и бригаду морской пехоты. Так ведь, товарищи? Да, товарищ Сталин. Хочу отметить, что весьма успешно действовала вся механизированная группа товарища Рокоссовского. Это нам пример того, примерно какие соединения надо создавать в дальнейшем. Конечно, надо учесть все, но пример для подражания уже есть. Вот есть же у нас хорошие командиры, умеют воевать, будет кому потом встретить фашистов. Краткая реплика вождя лишь ненадолго прервала доклад начальника генерального штаба. Конечно, товарищи, имеются у нас в войсках и отдельные недостатки. Все еще не умеем, как следует, пользоваться радийной связью. Хромает шифрование. Командиры сплошь и рядом допускают ошибки в управлении войсками и использовании боевой техники. Хорошо, что пока не случились заметные ЧП. Надо подтянуть действия тыловых подразделений, усилив их оснащенность и мобильность, особенно для поддержки механизированных соединений. Стоит отметить, что у нас сильно недостает и средств ПВО, особенно самоходных. Вот и в ударных группах при штурме Выборга, кроме крупнокалиберных пулеметов, их почти не имелось. Лишь слабость финской авиации позволила избежать ударов с воздуха. Да и боевые операции нами проводятся в условиях полного превосходства в силах, в том числе и в воздухе, и на земле. Хорошо действовали истребители РГК, но опыта нашим войскам пока не хватает, поэтому особо обольщаться не стоит. Это верно, товарищи. Мы думаем, что нам еще рановато почивать на лаврах. Ненадолго прервал докладчика вождь. Вон сколько недостатков. Работы непочатый край. Готовиться надо, и постоянно. Хорошо, Борис Михайлович, А как успехи западнее Выборга? Соединение товарищей Кривошеина и Рокоссовского сходу успешно форсировали Сайменский канал. Финны попытались затопить прилегающие территории, взорвать сооружения на самом канале, но Оснас не дал сделать этого. Наши передовые части уже на полпути к рубежу Кауволокотка. День-два, и они достигнут его. Пока особого противодействия нет. Что же можно начать учение «Кавказ-40», Борис Михайлович? А то, не дай бог, англичане с французами нанесут удар по Баку, а то мы получили известие, что, как бы, вот-вот должны отдать такой приказ. А начнем учение, опередим врага в развертывании, и удар встретить сможем. Климент уже в Баку. Может, и враг одумается? Можно, товарищ Сталин. Готовность авиации нам никак не помешает. Если же враг решится на провокацию, то и самим можно сходу же сравнять с землей нефтепромыслы в Мосуле и объекты противника в других местах. Вот и мы думаем так же, ведь не хотят понимать английские и французские правители, что нам сейчас надо быть вместе, а они вместо этого нас бомбить хотят. Если решаться, то надо им указать на место, хуже не будет. Так-то, товарищи, нам надо быть готовыми ко всему. Тревожные слова говорил вождь, никак не хотел успокаивать присутствующих. Призывал быть готовым к опасностям. А что делать? Именно так и предстояло дело. Слишком, похоже, уж инерционная история. Так и хочет вернуться на свои прежние рельсы. И ничего с этим не поделать. Оставалось только потихонечку двигаться в нужную сторону. Глава 24. Последнее грозное предупреждение. Совещание продолжалось. И опять оно вернулось к войне с финнами. Усилив направление на Аулу частями Осназа и специальными лыжными батальонами, товарищ Сталин, мы обеспечили нашим войскам устойчивость и превосходство над противником. Наступление, начатое 10 марта, идет успешно. Уже за пару дней есть продвижение примерно на 50 километров вглубь финской территории. Враг несет весомые потери. Жаль, что наше наступление в некоторой степени сдерживается недостаточным продвижением артиллерии и вспомогательных частей. Сильно не хватает средств тяги, товарищ Сталин. На будущее, нам надо нарастить производство тягачей и разработать более мощные и совершенные, а пока планируем там вводить в бой некоторые танковые резервы. Да, товарищи, это действительно так, не хватает нам тягловой силы, везде не хватает, такое положение надо ликвидировать. Что же пусть ответственные товарищи представят, скажем, через два дня, свои предложения по этому вопросу, заодно и разработают планы по увеличению производства средств тяги. А как на других участках финского фронта, Борис Михайлович, что мы можем сделать для успешных боевых действий там, а то время начинает поджимать. Да, это так, товарищи, нарастает помощь Финляндии со стороны других, недружественных нам, государств. Но пока на фронтах все идет по плану, все попытки разрозненных финских частей нанести удар успешно отражены, им нанесены большие потери, есть определенные подвижки и в Заполярье, прибрежные территории все заняты, наступление развивается на юг, финские соединения там пока ожесточенно обороняются, но их резервы уже исчерпаны, а с других мест взять невозможно. Правда, и у нас на отдельных участках особых успехов пока не наблюдается. Тяжело в местностях севернее Ладожского озера. Идут постоянные бои, и почти нет продвижения. Зато и финны не могут отводить свои войска оттуда. В общем, резервов им взять пока неоткуда. К сожалению, вот-вот в бой могут вступить основные контингенты иностранных добровольцев. Но их все равно недостаточно для отражения нашего наступления. Да и пленные добровольцы, надеюсь, вполне заставит задуматься остальных. Тем более, теперь мы можем перебросить на фронты наши части из-под Выборга. Там наша тяжелая артиллерия успешно перемалывает финские войска, попавшие в котел. В лоб штурмовать не планируется. Для их блокирования войск у нас достаточно. Одумаются, сдадутся сами. Даже если мы не добьемся окончательной победы, пусть финны на своей шкуре почувствуют, как опасно устраивать провокации против Советского Союза. Такая наука будет им впрок, да и меньше солдат останется для других войн с нами. Эмоциональная реплика товарища Буденного пришлась по вкусу всем присутствующим. Действительно, что-то заигрались некоторые, советским людям совсем не товарищи. Пусть и другие замотают на ус, глядишь, и в мире спокойнее будет. Как вы думаете, Борис Михайлович, можно наши войска из-под Выборга перебросить к Ладоге? Достаточно ли у нас войск на направлении Хельсинки? Достаточно, товарищ Сталин. Если же перебросить туда и бригады товарищей Кравченко и Черняховского, как и морскую пехоту, то уверенно можно рассчитывать на успех. Командиры умелые, успешные, и личный состав проверен в деле. Пополнение техникой и прочей материальной частью этих бригад уже идет, а остальные войска действительно могут переломить ситуацию вокруг Ладожского озера. Пусть так и будет, Борис Михайлович. Готовьте приказы, а то нам приходится торопиться. Обстановка в мире усложняется. Вячеслав, какие там у нас последние известия? К сожалению, товарищи, правительство САСШ вчера, 11 марта, объявило нам эмбарго. Мол, в связи с бомбежками жилых кварталов Хельсинки. Похоже, отыграть назад уже не получится. Президент Рузвельт даже заявил, что это моральный долг и сохранение чести Америки. Как сообщил Борис Михайлович, на чисто жилые кварталы наша авиация удары не наносила. Конечно, могли иметь место и ошибки, но даже этого не было. Удары наносились только по военным и некоторым правительственным объектам. Вроде, все-таки несколько бомб могли попасть в близлежащие к этим объектам фешенебельные районы, где деловые люди и прочие лица с некоторых стран могли проживать или иметь недвижимость. Похоже, именно это вызвало недовольство западных стран. Мы по линии НКИТ уже выступили с опровергающими вышеуказанные обвинения заявлениями. Но ясно, что это не поможет. Вон и президент Рузвельт объявил о предоставлении Финляндии кредитов 50 миллионов долларов. В свою очередь, из многих источников известно об организации массовых поставок гуманитарной помощи финнам, которой руководит их бывший президент Герберт Гувер. Фактически поставки уже начались. Это моральное эмбарго, попытка навязать нам свои условия. Больше всего могут пострадать наши связи по многим областям, особенно закупки промышленного оборудования, оружия и военной техники и прочего важнейшего сырья. Кроме того, речь идет и об исключении нашей страны из Лиги наций. Пока это не произошло, но на ближайших заседаниях наши недоброжелатели могут поднять этот вопрос. Но если это так, то, Вячеслав, надо объявить по линии НКИТ пленение иностранных граждан, участвующих в войне на стороне Финляндии. Завтра и во многих наших газетах выйдут пространные разоблачительные статьи, и передайте соответствующие протесты иностранным послам. НКИТ надо сделать заявление о выходе из Лиги наций. Мол, мы не желаем ничего иметь с организацией, покрывающей такое. Вон, Германия с Японией и некоторые другие страны прекрасно существуют и без Лиги наций. Так и есть, товарищ Сталин. Я уже подготовил соответствующие материалы по этим вопросам. Это хорошо, Вячеслав. Пусть иностранцы не обольщаются. Нас просто так не возьмешь. Но надо продумать и меры для предотвращения ущерба от таких шагов. Какие предложения будут, товарищи? Товарищ Сталин, по соответствующим линиям уже организованы переговоры с некоторыми заинтересованными в торговых отношениях с СССР американскими деловыми кругами. Мы предполагаем, что наши закупки в общем объеме не так уж сильно и пострадают. К сожалению, труднее всего будет в сфере авиации. Отгрузка некоторого оборудования для наших авиационных и мотостроительных заводов уже приостановлена. Перестанут поступать многие виды оружия и военной техники. Зато есть возможность нарастить закупки товаров гражданского назначения автомобильной и тракторной техники, продовольствия, даже кое-какого оборудования для легкой пищевой промышленности. Спасибо, Вячеслав. Что же это терпимо, товарищи? Вот и надо закупить как можно больше тракторов, особенно малой мощности, и мотоциклов. Но, товарищи, мы думаем, что нам сейчас не следует сворачивать производство и своих малых тракторов типа «Универсал». Есть предложение расширить их производство, открыв новые заводы во Владимире, на Урале и на Алтае. Как, товарищ Лихачев, возьметесь за это? Пусть и товарищи из Кировского завода посодействуют этому. Надо, не останавливая производство, передать на новые заводы часть оборудования, кадры. Лично товарищу Зальцману под ответственность. Можно и в САЗШ закупить кое-какое оборудование для этих тракторных заводов. Заодно НАТИ надо разработать новые тракторы малой мощности. Конечно, товарищ Сталин, постараюсь оправдать доверие партии и правительства. Вам поможем, товарищ Лихачев. Привлеките всех, кого можете. Товарищи, малые тракторы нам в первую очередь нужны как замена тракторов большой мощности, подлежащих мобилизации. Иначе трудно придется колхозникам. Мы не можем поставить сельское хозяйство в слишком уж тяжелое положение. Пока есть возможность, надо принять все необходимые меры. А вот автомобили нам больше нужны большегрузные, хотя бы способные послужить в качестве тягачей. А то вон Борис Михайлович жалуется на их нехватку. Желательно даже отдельно закупить двигатели, и как можно в большем количестве. Оборудование для пищевой промышленности, что же тоже надо. Развернем в Забайкалье и ближе к Уралу мясокомбинаты. Надо развивать и легкую промышленность. Пусть в крупных центрах Поволжья и Урала появится побольше обувных, текстильных и швейных фабрик. Сырье будем брать в Монголии и Китае. Пусть уж китайские товарищи хоть чем-нибудь дорасплачиваются. Кроме того, товарищи, где мы можем приобрести дополнительное количество продовольствия? Товарищ Сталин, мы сейчас на стадии подписания договора о торговле и мореплавании между СССР и Ираном. Правда, в связи с финской войной ход переговоров несколько затормозился. Но, тем не менее, Реза Шах и правительство Ирана, несомненно, заинтересованы иметь полноценные торговые отношения с нами. Может, предложить им кое-какое оружие в обмен на продовольствие, к примеру, вполне можно было бы продать Ирану некоторое количество танков Т-26, танкеток Т-27, пушек калибра 45 мм выпуска до 1937 года, даже калибра 76 мм образца 1930 года, кое-какое стрелковое оружие. У нас много польских и, вероятно, будет, финских трофеев, их тоже можно отдать за продовольствие. Кроме того, это может и ускорить ход переговоров, и снизить напряженность в отношениях. Вот это правильно, Вячеслав, стоит заняться. Под это можно было бы заняться и модернизацией трансиранской железной дороги, а для себя как можно скорее начать выпуск новых, более мощных 45-57-мм пушек с длинным стволом, а послабнее весьма пригодится для перевооружения танков и создания специальных противотанковых САУ. И, товарищи, обязательно надо озаботиться созданием для этой пушки осколочных, фугасных, кумулятивных и других видов снарядов. Обязательно подниму на переговорах вопрос по железной дороге, товарищ Сталин. Действительно, удобно для транспортных операций. Правда, англичане с французами категорически будут против этого. Сразу подумают об угрозе их владениям на Ближнем Востоке. К тому же Даладье объявил о готовности Франции отправить в Финляндию 50 тысяч солдат и 100 бомбардировщиков, если мы не прекратим наступление. Англия готова отправить только 50 бомбардировщиков. По имеющимся данным, они уже запросили у Норвегии разрешение на высадку в портах севернее Норвика и двинуться к нашим границам. Предположительно, в самом начале высадятся польские войска, а польский флот выдвинется как можно ближе к Кольскому полуострову. Примерно через неделю может состояться координационное совещание. Можно считать, что мы почти находимся на грани войны и с Англией, и с Францией. По имеющимся данным, англичане недовольны количеством союзников и ищут возможность договориться о совместном выступлении хотя бы с Италией. Вот ведь сволочи. Всегда так, стараются подло подставить ножку. Снова не сдержался Семен Михайлович, одновременно поправляя свои знаменитые усы. Ну, ничего, нас не напугаешь. Что же, товарищи, мы пока останавливать наступление не будем. Подождем дальнейших шагов англичан с французами, да и поторгуемся. А то решили нас напугать своим вторжением. Явно хотят примириться с Германией, а мы им в ответ Кавказ-40 и договор с Ираном. Надо еще обсудить кое-какие вопросы с немцами и, если получится, с японцами. Может, и нам купить у них каучук, а взамен расплатимся нефтью. После Поволжья у нас с ним стало меньше проблем, а вот у Японии острая нужда в ГСМ. Пусть англичане с французами гадают, и чтобы не пошли на сговор с фашистами. Что там еще, Вячеслав? В Берлине замечены финны. Вероятно, имели встречу с Герингом. Пока сведения не проверенные. Подробностей нет. Хорошо, Вячеслав. Пока подождем. Но следить за финнами в оба. Если уж что-то такое выяснится, товарищи, то мы сделаем свои шаги. Но пока все-таки подождем. Не время делать резких шагов. На какое-то время в кабинете нависло тревожное ожидание. Все ждали дальнейших слов вождя. Но он от чего-то замолчал и ненадолго задумался. Но чуть погодя совещание все-таки продолжилось. Ведь вопросов для обсуждения было много. Даже слишком много. Глава 25. Проблемы. Проблемы. Так что, товарищи, англичане с французами основной упор сделают на авиацию. Вступил в разговор начальник генштаба, нам нужно им в этом помешать. Особую опасность для Заполярья и Карелии, и всего севера представляют вражеские бомбардировщики, хотя их не так и много. Тем не менее, генштаб предлагает незамедлительно развернуть в Заполярье и Карелии дополнительные истребительные части, также и вокруг Ленинграда. Нужно привлечь и зенитные части. Что же мы согласны, Борис Михайлович? Перебрасывайте. Можно временно привлечь нужные соединения из Орловского, Харьковского, Приволжского и Уральского округов. Вот только как с боевой техникой и оружием для них у нас, товарищи, самолетов мы коснемся отдельно, завтра, уже на другом совещании, с приглашением соответствующих конструкторов. А вот что касается ПВО, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что оружия для ПВО не хватает. Наша промышленность пока никак не может развернуть его производство в приемлемом количестве и качестве. Товарищ Устинов, что вы можете доложить по этому вопросу? Действительно, не успеваем выпускать, товарищи. И качество, к сожалению, хромает. Пока мы для ПВО сухопутных войск и военно-морского флота производим зенитные пушки калибров 76 мм образца 38 года и 85 мм 52К, производство первой уже сворачивается и увеличивается второй. Вынужден признать, что объемы производства недостаточные. Приняты решения и выделены ресурсы для увеличения производства 52К. Кроме того, на его основе для флота начато производство универсальных орудий 90К. Разрабатываются и двухорудийные установки. Примерно через 4 месяца можно начать их производство. Как вы все знаете, некоторое время назад у нас были определенные сложности и с разработкой, и с производством автоматических зенитных пушек калибров 20 мм и 37 мм. На данный момент уже освоено орудие 49, калибра 45 мм, и оно производится на заводе 8. Параллельно товарищем Логиновым разработано и 61, калибра 37 мм. К сожалению, сам он серьезно болен и в настоящее время по распоряжению лично товарища Сталина находится на лечении. Согласно решению Политбюро, начато серийное производство 61, на заводе 8 и одновременно в других местах, в Ленинграде, Коломне, Туле, Свердловске, Куйбышеве, Красноярске. На очереди 72, калибра 25 мм конструкции товарища Локтева. Это орудие тоже планируется сразу же производить в вышеуказанных местах, но есть некоторые сложности, и поэтому его выпуск несколько запаздывает. Одновременно принято решение постепенно отказаться от производства 21, калибра 45 мм. К сожалению, как зенитное это орудие не подходит. Можно сказать, что на местах пока происходит только освоение 61К и 72К, но уже через полгода можно говорить о существенном увеличении их производства. Серьезные требования предъявляются к качеству, начато использование новых материалов. Кроме того, особое внимание к системам управления и артиллерийской разведки. Проводится расширение номенклатуры боеприпасов и освоение видов снарядов с дистанционным взрывателем. Параллельно развернуты работы по созданию многоствольных зенитных установок ИСУ. Но пока для удовлетворения наших потребностей однозначно нужны закупки зенитного вооружения. Хорошо, товарищ Устинов, мы согласны. Закупки зенитного вооружения обязательно будут продолжены. Какие предложения по линии ваших служб, товарищи Фитин и Проскуров? Первым слово взял начальник службы внешней разведки. Что же бывает, что и разведчикам порой приходится выполнять несвойственные им задачи. Хочешь не хочешь, а надо постараться выполнить. Товарищ Сталин, оружие, и не только зенитное, мы частично можем закупить и в Германии. Можно и напрямую, также и через подставные фирмы. Проработаны вопросы о закупке большой партии, где-то под 500 единиц, зенитных 20-миллиметровых автоматов в Швейцарии и даже оборудование для их производства. Можно еще срочно закупить в САСШ средства ПВО, хотя бы пулеметы «Браунинг», но уже через Монголию и некоторые другие страны. Предположительно, до пары тысяч штук и большое количество боеприпасов. Есть возможность закупить даже линию по производству патронов для этих пулеметов. Предварительная договоренность есть. Это хорошо, товарищ Фитин. Зенитные автоматы сильно нужны нашему флоту. А вот некоторые наши военные товарищи вовсю хотят вооружить бронеавтомобили и танки Т-37 и Т-38 этими браунингами. Товарищу Карбышеву уже не хватает оружия для укреплений. Что же мы согласны? Приобретайте все средства ПВО, что можете достать. А башни с пушками и пулеметами от танков и бронеавтомобилей мы по необходимости установим в урах. А что вы скажете, товарищ Проскуров? ГРУ тоже ведет работу в этом направлении, товарищ Сталин. Есть возможность приобрести зенитные пушки «Бофорс», пока до 200 единиц, и боеприпасы к ним, в Швеции, конечно, через третьи страны, особенно южноамериканские. Обучение личного состава можно организовать заранее, так как на финском фронте уже захвачены образцы этого вооружения. Кроме того, наши разведчики сумели достать в Швеции нужную документацию, в том числе и последние разработки по зенитным пушкам «Бофорс». Их можно использовать при производстве наших пушек. Это хорошо, товарищ Проскуров. Обязательно надо постараться закупить как можно больше этих «Бофорсов». По возможности проработайте вопрос приобретения оборудования для производства боеприпасов к ним. Мы думаем, что они понадобятся нам в очень больших количествах. Но, к сожалению, товарищи, эти зенитные автоматические пушки, в первую очередь, пойдут флоту. А в РК пока направим ДШК и, по мере производства, и остальные виды зенитного вооружения. Опять же, в первую очередь, надо постараться обеспечить механизированные соединения СУ. Что у нас там, в планах, товарищ Устинов? Часть спаренных ДШК, уже начавших поступать на флот, планируем установить, сняв башни, на Т-26 и, возможно, БТ ранних модификаций. Часть установим на грузовики, это уже для стрелковых частей. Кроме того, их же установим на часть Ба-3, Ба-6 и Ба-10. Всего планируется переделать до 1500 машин. Оставшиеся башенные бронеавтомобили после ремонта можно отправить без переделки на Дальний Восток, Кавказ и в Среднюю Азию. Мероприятия по увеличению выпуска ДШК хотя бы до 3000 штук в год уже осуществляются. Далее планируется довести и до 5000 штук в год. Уже начата разработка счетверенного ДШК. Зенитные автоматические пушки же калибра 25 мм, тоже спаренные, и одинарные 37 мм, опять же установим на БТ ранних модификаций. Спаренные 37 мм и счетверенные 25 мм и 37-мм пушки пойдут, прежде всего, во флот. Первоначально планируется иметь в танковой бригаде хотя бы батарею СУ, механизированному корпусу придать уже дивизион или, по возможности, несколько дивизионов с разнотипными машинами. Постепенно это будут уже дивизионный полк. Стоит сказать, товарищ Сталин, обязательно с полным обеспечением автотранспортом, тягачами и ремонтными службами. Конечно, в первую очередь должны комплектоваться части первой линии. Что же это хорошо, товарищ Устинов, но недостаточно. Мы должны надежно прикрыть наши войска и важные промышленные и другие объекты с воздуха. Одной авиацией не обойтись. Поэтому срочно продумайте меры по увеличению производства зенитных орудий и других средств ПВО. Лаврентий, как там с локаторами? Производство станций типа «Редут» и модификации уже начато, товарищ Сталин. К этому времени выпущено 12 локаторов и сформировано 3 радиобатальона в НОС с использованием новой техники. Они уже развернуты вокруг Ленинграда, Москвы и Баку. В планах довести производство до 50 единиц в этом и 200 уже в следующем, с постепенным увеличением в последующие годы. Для этого уже увеличено количество смен, установлено дополнительное оборудование, набран новый и откомандирован с разных мест нужный персонал. Кроме того, выпускаемая техника постоянно будет совершенствоваться. Для более эффективного использования каждый радиобатальон надежно внедрен в систему ПВО районов и прикрыт зенитными средствами. Пока параллельно выпускаются и станции типа «Ревень», в работе корабельная модификация редутов для крейсеров и других крупных кораблей. Вот видите, товарищ Кузнецов, наша промышленность готова оперативно выполнить заказы флота. Только имейте в виду, что в первую очередь эти станции, наряду с универсальными орудиями и зенитными автоматами, будут установлены на кораблях Северного флота. Кстати, а как там на Черноморском флоте идет подготовка к походу на север Парижской коммуны и Ворошилова вместе с отрядом сопровождения из нескольких эсминцев и других кораблей? Подготовка уже начата, товарищ Сталин. Половину из поступивших 16 орудий Марк 12 начали устанавливать как раз на Парижской коммуне. По плану установка и дополнительных 76-мм орудий 34, в количестве 8 штук. Снятые 120-мм орудия пойдут для комплектования железнодорожных установок. К сожалению, как и упоминалось товарищем Устиновым, не хватает зенитного вооружения тех же зенитных автоматов. Пока в их качестве начали ставить спаренные ДШК. Хорошо, товарищ Кузнецов, как только поступят закупленные за рубежом зенитные автоматы, сразу же установите их на Парижскую коммуну и Ворошилов. А потом и Червону Украину и Красный Крым придется ставить на модернизацию для усиления зенитного вооружения. Тут от конструкторов поступило предложение переделать их в крейсера ПВО с установкой локаторов, новых универсальных, доработанных пушек 13 метров и большого количества зенитных автоматов. Соответственно, часть пушек P-7 придется снять. Мы думаем, что и они очень даже пригодятся для бронепоездов и железнодорожных установок. Заодно придется усилить зенитное вооружение и Красного Кавказа. Как, товарищ Устинов, сможет промышленность дать нужное вооружение флоту? Основной упор на универсальные орудия, товарищ Сталин, 130 и 100 мм P-13 метров и P-34 метра с увеличенными до 60 градусов углами возвышения ствола. Также и на зенитные 85 и 76-мм орудия 90, К-34, Чуть позже будем устанавливать двухорудийные установки. Они уже доводятся и скоро будут запущены в производство. У 130 мм B2LM требуется хотя бы немного увеличить угол возвышения, чем сейчас и занимаются. Немного запаздывают работы по двухорудийной 100 мм установке. Но в ближайшее время ситуация обязательно будет исправлена. Наверстаем. По мере производства устаревшие орудия на кораблях будут сниматься и заменяться на новые. Само собой, будут установлены, как уже ранее отмечалось, автоматические 37 и 25-мм установки разных модификаций. Думаю, что уже в этом году на части кораблей возможно усиление зенитного вооружения. Подробный план будет представлен позже, товарищ Сталин. Далее разговор уже плавно перешел на исключительно экономические вопросы. К зенитному и прочему вооружению больше не возвращались. Да и понятно было, что основные проблемы лежали в области производства. Кое-какие нужные образцы вооружения, в том числе и зенитного, практически на уровне мировых, в принципе, имелись. А вот их производство, особенно качественное, хромало. Не хватало мощностей, многих материалов и, к сожалению, в первую очередь, нужных кадров. А ведь Лаврентий Павлович из имевшихся у него материалов помнил, что как остро стояла именно проблема ПВО в ходе произошедшей когда-то Великой Отечественной войны. К тому же и неизвестный попаданец только что в недавнем послании ярко живописал, что РККА, в отличие от вермахта, изначально не имела нужного количества зенитных средств. Пришелец отмечал, что большие потери авиации в 1941 году сделали практически беззащитными от воздушных стервятников советские войска. И только через некоторое время, большими усилиями, частично и поставками из-за рубежа, удалось хоть как-то насытить войска средствами ПВО. Вот только опять же за всю войну в войсках почти не имелось так нужных, полезных и эффективных самоходных зенитных установок. На этот раз нарком был настроен, опять же, никак не допускать прошлых, даже теоретических, ошибок. Ведь, частично и его усилиями, война с Финляндией пошла достаточно по иному пути. Все же путем страшного напряжения сил, СССР удалось создать новые танки, обучить, хотя бы частично, какое-то количество войск, и вот, есть успехи. Хотелось, конечно, большего, но и достигнутое радовало. Теперь же предстояло вывести на нужный уровень, прежде всего, авиацию и войска ПВО. Правда, основные усилия на этот раз приходилось прикладывать другим ответственным товарищам, но частично зависело и от наркома общего машиностроения. Конечно, больше всего Лаврентию Павловичу приходилось заниматься совсем другим, даже более сложным. Но тут скорых результатов ждать не приходилось. Но нарком вполне надеялся успеть к нужному времени. Вот будет подарок врагам, нежданный. Глава 26. Первым делом самолеты. Так что, товарищи, мы думаем, что с авиацией у нас не все прекрасно. Конечно, может показаться, что мы пока вполне терпимо справляемся в Финляндии. Но, товарищи, не надо думать, что так и будет далее. Финские ВВС слабы, и то, как докладывает Борис Михайлович, они сумели причинить нам немало ущерба. Ведь так, товарищ Шапошников, такая недовольная речь вождя явилась своего рода вступлением на совещании, теперь уже посвященным исключительно авиационным проблемам. Присутствовали во многом первые лица государства, и то не все, некоторые военные и, конечно, конструктора. Их было большинство. К сожалению, так и есть, товарищ Сталин. Наши авиационные части действуют плохо, особенно в глубине обороны противника. Несмотря на энергичные усилия товарища Смушкевича, наладить нормальную работу авиации пока не удалось. Лишь присутствие на фронте истребительных и штурмовых частей РГК позволяло нам в основном добиваться выполнения поставленных задач и защититься от финской авиации, и то только вблизи линии фронта. А ведь, как написано в наших уставах, основная задача авиации – это решение задач оперативного значения, к примеру, всемерное сковывание резервов противника и препятствование их выдвижению – нанесение им невосполнимых потерь, сопровождение своих ударных соединений и их поддержка. Авиационная разведка слаба, результаты бомбардировок в глубине финской территории не очень приемлемые. Несмотря на все прилагаемые усилия, есть немалые проблемы и с истребительным сопровождением ударных группировок. Даже повсеместное использование авиационных наводчиков не всегда помогает. Службы ВНОС требуют реорганизации. Плохо используются современные средства обнаружения и наведения и, как докладывают, и радиолокационные станции. Требуется повысить интенсивность боевой учебы. Это плохо, товарищи, очень плохо. Мы думаем, что у нас осталось совсем мало времени для устранения выявленных недостатков. Но они должны быть устранены, иначе. От недоговоренных слов вождя повеяло холодком. Но что делать, недостатки и упущения имелись. Их действительно срочно требовалось устранить. Война есть война, и она прощать не любит. Конечно, как было ясно всем присутствующим, пока что в войне с Финляндией основные задачи выполняли сухопутные войска. Финская авиация была слаба, но, по всем данным, самолетный парк постоянно пополнялся поставками западных стран. А вот мастерство финских летчиков, особенно истребителей, сильно заставляло задуматься о будущем. И как тут воевать с Люфтваффе? Если советская авиация с трудом избавлялась от недостатков, конечно, начальник ВВС товарищ Смушкевич пытался хоть как-то исправить положение, но пока что не только у него, но и у многих не получалось. Эх, не хватало знания и мастерства советским летчикам, пока никак не хватало. Это Лаврентий Павлович видел отчетливо. Значит, больше усилий на летную и боевую подготовку. Товарищ Сталин, разрешите мне кратко, сжато обрисовать перед присутствующими о некоторых вопросах, которые были подняты ранее. К этому времени по некоторым из них достигнуты определенные результаты, а по другим продолжается работа. Несмотря на послезнание, вождь все равно благоволил заместителю начальника ВВС РККИ, одновременно командующему советской авиацией на Финском фронте. Да и самому Лаврентию Павловичу никак не хотелось терять таких молодых и перспективных кадров. Тем более, и предъявлять так уж особо нечего, даже с учетом послезнания и, более того, страшно не хватало опытных летчиков. Да и видно было, что душой болеет за дело. Пусть уж работает, воюет, разумеется, под чутким руководством. Хорошо, товарищ Рычагов, мы слушаем вас. Товарищ Сталин, товарищи Шапошников и Берия, мы внимательно изучили предоставленные вами материалы и постарались принять во внимание все рекомендации. К этому времени наша истребительная авиация уже полностью перешла на звенья из двух пар. Это оказалось оправданным. Соответственно, и тактика действий иная. К тому же теперь, к примеру, при сопровождении, кстати, обязательными, штурмовиков и бомбардировщиков истребителями, применяются самые новейшие, эшелонированные по высоте и глубине построения боевые порядки. Правда, стоит отметить, что нам пока не хватает высотных самолетов, особенно истребителей.